Глава 54. Хозяева хоронили покойницу, но его на похороны не позвали. В тот день никто не работал. Все отправились в хозяйский дом, все, кроме него. Сегодня земля принадлежала ему одному, и привычное молчание было теперь ни к чему. Щегол прилетел, а орел улетел, в небо нырнул, крылом махнул. Значит, командовать будет мул, вместо погонщика мул. Командует мул, командует мул, вместо погонщика мул. Ну и славно, и пусть себе командует мул, командует мул.